Оливье остановился. — За дона Альфонса или за дона Карлоса? — вопрошал голос. Оливье сначала ничего не понял. Он провел рукой по лбу. Город здесь совсем близко, на расстоянии каких-нибудь 500 метров. В темноте больше нельзя было отличить небо от гор. Только красные точки там вдали указывали трагическую земную границу. Еще раз раздается щелканье. Зарядили второе ружье. — За дона Альфонса или дона Карлоса? — снова повторил голос. И чувствовалось, что вопрос предлагается в последний раз. Тогда Оливье улыбнулся, поискал свои перчатки в карманах, застегнул сюртук и с полным равнодушием, которое его самого поразило, ответил: «За дона Карлоса». Часть вторая. Оливье. Глава первая. Слово генерала Гамунди. Капитан 3-го гюпесканского батальона, Шарль Сетубаль, заведовавший офицерской столовой, следил за тем, как накрывали на стол для ужина. Было двое приглашенных, и, кроме того, праздновали счастливое окончание отступления армии Перулы, к которой принадлежала бригада Гамунди. Капитан наблюдал, как его вестовой расставлял приборы. Здесь генерал на его обычном месте. Против него мой брат, майор Ксавье де Сетубаль. Здесь лейтенант де Мондрагон. Там капитан Нарваес. Там же капитан Тристан де Сетубаль. Там лейтенант де Сабрадиль. А здесь, по правую руку от генерала, здесь господин Оливье де Пренест. Он бросил довольный взгляд на белую скатерть, украшенную розовым вереском. Раздается веселый смех. Майор де Сетубаль, адъютант Карла VII, вошел в зал вместе с капитаном Нарваесом, Тристаном де Сетубалем и лейтенантом де Мондрагоном. Ксавье де Сетубаль только что приехал из королевской ставки в Дуранго с поручением узнать, в каких условиях армия Перулы, правое крыло которой составляла бригада Гамунди. Тристан де Сетубаль командовал двумя эскадронами гусар, составляющими кавалерию бригады, Нарваес — артиллерией, Альфонс де Мондрагон — службой связи. Самому старшему из них не было 30 лет. Все они радовались этим часам покоя, за столом, в ожидании следующих боев. Весело слушали они рассказ Ксавье де Сетубаля о только что разыгранном грандиозном фарсе с подпрефектурой Вилле-Леона, благодаря которому армия Перулы проделала свой маневр перед носом армии Мартинеса Кампуса и сторожевым кордоном Мак-Магона. Офицеры же, в свою очередь, сообщили Ксавье де Сетубалю, что несчастная жертва всей этой мистификации была задержана около 4 часов карлистским сторожевым постом и находится в настоящее время в Элизондо. «Это ты его спрашивал?» — спросил Ксавье у своего брата Шарля. «Бедный малый! Как он себя чувствует?» «Вы его сейчас увидите», — серьезно ответил Шарль де Сетубаль. «Генерал приказал пригласить его к столу».